Название империи важно, сын, как и семья императора, который пока бездетен. Хуана слишком молода. Да, слишком, надавил я на отца, живущего местными представлениями, а не привычными мне. Несколько моих врачей кое-что проверили, собрали записи о беременностях у женщин в зависимости от возраста и, в общем, чтобы излишне не утомлять многочисленными цифрами, скажу лишь, что роды раньше 18 лет чаще прочих очень плохо влияют на здоровье матери, да и риск смерти младенца велик. Посему лучше обождать, я не собираюсь подвергать Хуану какой-либо опасности, особенно той, которую легко избежать, лишь подождав пару лет. Против таких аргументов Родриго Борджиа просто нечего было возразить. В неполитических науках он был не столь силен, а имеющийся разум позволял понимать и принимать уже мой высокий уровень в подобных областях, тем паче в медицинской. Опыт, он того, наглядно демонстрировал, что я в этом не просто разбираюсь, а способен переворачивать ранешние авторитеты с ног на голову. А то, что знания эти ни разу не мои, а заимствованы, так кому это известно, то не настаиваю, просто напоминаю, сдал назад отец. Но ты уже женат, и твой брак оказался для нас важен и полезен. Союз с Трастамара, мы уже не единожды об этом говорили. Это точно. Но если король Италии живет в счастливом браке, то королева Сербии, его любимая сестра, тоже заслуживает семейного счастья. Ты знаешь, что я обещал Лукреции, вот тут нужно было добавить в голос этаких металлических ноток. Вынужденные браки, вопреки мнениям многих, ни к чему хорошему не приводили, руша не только судьбы супругов, но и все вокруг. Порой не намеренно, а порой и специально. Исключения из подобного лишь подтверждали правила. Я тебе приводил множество примеров, убедительных. Пусть ищет сама. Женихов появится множество, стоит ей намекнуть о начале поиска супруга. Даже того, который не будет иметь власти. Теперь породниться с нами захотят многие. Пусть даже от брака будет только видимость. Я обещаю, что расторгну его тогда, когда Лукреция только скажет. Я викарий Христа и могу заключать супружеские союзы, но и объявлять их ничтожными. А вот это хороший такой шаг вперед. Теперь Родриго Борджиа согласен и на такое, то есть полностью фиктивный брак с его последующим аннулированием. Прогресс, однако, не пойму лишь, от чего его столь сильно припекает касаемо брака дочери. Положение что в Италии, что в Сербии вполне себе устойчивое, перспективы также радуют. И вдруг такая суета от умудренного жизнью политика с многолетним стажем. Моя не понимать, причем категорически. Почему, отец? Я понимаю, что раньше, когда ты только что примерил тройную тиару и был озабочен возможным укреплением положения семьи посредством наших браков. Но сейчас, когда один триумф сменяется другим, это просто странно. С некоторым усилием встав и, опираясь на трость, сделав несколько шагов в сторону пусть закрытого, но окна, понтифик ответил, смотря не на меня, не на Бьянку, а на небо с уже проявившимися звездами. Ты смотришь в будущее и создаешь его, меняя настоящее. А я привык оглядываться назад, не забывая о прошлом. Оно, прошлое, может очень больно укусить, если позабыть про осторожность. Очень осторожен, отец, и стараюсь приучить к подобному как Лукрецию, так и иных дорогих мне людей. Собственно, не в последнюю очередь потому мы все не только живы, но и довольны жизнью. Ты и прав, и ошибаешься, Чезаре. Становясь сильнее, мы не только сохраняем наших старых врагов, но и приобретаем новых. Не всех из них можно отравить, заколоть или уничтожить дух, отпустив тело на покаяние. Очень скоро те, кто еще не стали нашими врагами, поймут твои замыслы. Поняв, станут им противодействовать. Не так грубо, как Авиньон и Людовик XII Валуа, пожираемые изнутри ненавистью, страхом и туманными пророчествами о своем печальном будущем. Императору Максимилиану не нужны соперники, он сам хочет создать империю, сравнимую с Римом изначальным. Трастамара хотят убаюкать нас сладкими речами и превратить в своих вассалов. не получится, могут и ударить в спину. Потом, через десяток или два лет, король Англии, сидя у себя на острове, мечтает вернуть времена Столетней войны, только без печального ее конца. Русское царство, с которым ты начал вести свою игру, не откажется стать Третьим Римом, хотя палеологов, которые заронили в разум царя Ивана III это ядовитое зерно, уже проиграли все, кроме жизней. Другие, ты осознаешь, путь не выстлан розами, в этом даже не сомневаюсь, усмехнулся я, подходя к патриарху рода Борджиа и становясь рядом. А вид звездного неба сегодня и впрямь неплох. Ты хочешь укрепить положение каждого из своих детей, сделать так, чтобы если с одной ветвью и случится несчастье, другие смогли бы подхватить бразды власти. И не хочешь ждать, опасаясь, что ожидание послужит на руку врагам уже состоявшимся и врагам возможным. Понимаю. Однако, спешка тоже может повредить. Лучше держаться золотой середины. Тебе тоже. Стараюсь, отец, я действительно стараюсь. Как видишь, мне уже удалось не допустить возникновения сперва отчуждения, а потом и вражды между Джоффри и Санчей. А все это непременно бы случилось, учитывая особенности сей неаполитанской Трастамара с очень плохими предками. Вспоминается некое сходство с тем, любителем делать чучело из своих врагов и обедать в их присутствии. Только у того Трастамара была жестокость, а у Санчи похотливость сверх любой допустимой черты. Методы, правда, были не самыми обычными, зато довольно действенными, согласись. Родриго Борджиа лишь покачал головой, будучи в курсе лекарства, выданного мной Санчи Трастамара, в розовенькой такой обертке, идущем вразрез со многим тут допустимым, но вместе с тем не задевающим уже моих принципов и представлений о прекрасном. Меж тем, я продолжал развивать тему. Нас уже есть прочный союз с Трастамара, а вот с остальными действительно могущественными династиями роднится. Уверен, это будет не только лишним, но и вредным в ближайшие годы. Интересов общих нет, а вот противоречий в избытке. Тюдоры, Габсбурги, прочее. Нет, оно того не стоит. Если уж и обращать на кого внимание, так на тех, которые менее значимы, но полезны и совсем-совсем рядом. Медичи, сразу подхватил мысль понтифик, ты с самого начала уделяешь им особое внимание, большее, чем они того достойны. Верно, Медичи. А еще Катарина Сфорца, которая сейчас в Милане. У нее дети, в том числе дочь почти 16 лет от роду. У Пьеро Медичи дети слишком малы, но есть как родной брат, так и кузены. Аккуратно так привязать их не только выгодой, но и смешением крови, после чего легче станет запутать их клятвами и золотом. Потом затянуть в империю, кусок за куском обменивая независимость на благо, тихо, но уверенно произнесла Бьянка. Показать, что малым государствам будет сложно выжить в меняющемся мире, и оставить короны, символы, не настоящую власть, со временем. Если не Лукреция, то те, кто готов и хочет получить выгодное супружество, кивнув на слова Бьянки, соглашаясь с ними, процедил отец. Изабелла, она, подтвердил я догадку понтифика относительно его старшей дочери, более чем готовой к действительно выгодному браку, в котором ей будет оставлена немалая степень свободы. С ней о том уже говорили не намеками даже, а прямо. Еще есть твой внучатый племянник Хуан де Борджиа Альянса Эль де Романи. Теперь кардинальский сан браку не помеха, а значит, ему стоит предложить брак с дочерью львицы Романии. Ну и самой Катарине. Мягко, осторожно, потому как давить на нее никак не следует. Гордость этой женщины всегда меня радовала. Поболее бы таких, мало кто с тобой согласится. Знаю. Однако у каждого свои понятия о прекрасном, у меня тоже. А вот Лукреция, есть у меня одна интересная мысль. Родриго Борджиа молчал, выжидая. Знал, что в такие моменты лучше не прерывать, а дать как следует подумать, оценить, после чего высказать уже оформившуюся в слова идею. Говорить, что все уже обдумано, взвешено и сочтено приемлемым при условии благосклонности сторон, я не стал, Лишнее это сейчас. Мигель, тот самый Мигель Карелья, мой давний друг, полностью верный человек, и к тому же их с Лукрецией связывают дружеские отношения. Не знаю уж, как оно может случиться насчет настоящего брака, но вот для видимости никаких проблем не ожидается. Мигеля я хорошо знаю, пусть временно, но оказаться мужем королевы он не откажется. И пытаться требовать исполнения супружеского долга не станет, зная всю картину, а не отдельные ее обрывки. Да, Бьянка. Ну я, конечно. Мигель знает обо мне, и твоей сестре. Давненько я не видел смущающуюся Бьянку. Ой, давненько. Даже соскучился малость по подобному виду. Эх, ностальгия. Милая она в такие моменты, несмотря на всю показную брутальность, тщательно лелеемую и демонстрируемую окружающим. Впрочем, влияние Катарины Сфорца и Лукреции уже многое сделало с моей подругой и советницей. Сгладило излишнюю, показательную жесткость и скрытие женственных черт. Облик опять же, ведь теперь герцогиня Форлини пыталась увильнуть отношения пристойных именно девушки нарядов. Амазонистых, конечно, но они лишь добавляли ей привлекательности. Ага, в глазах Лукреции особенно. Это может быть приемлемо, взяв небольшую паузу на раздумья, вымолвил, наконец, Родриго Борджиа. Не лучший супруг, но после крестового похода и еще той войны с Францией, его имя стало звучать в разных странах, и Лукреция к нему не испытывает неприязни, больше, считает другом. Если же, вот тут как ей сердце и голова подскажут, развожу я руками. Впрочем, зная ее и Мигеля, могу сказать точно, что одного камня преткновения точно на пути не окажется, даже двух. Во-первых, Мигель, случись что, даже не подумает мешать расторжению брака. Во-вторых, в любом случае, как бы оно ни сложилось, не станет мешать тесной дружбе Лукреции и Бьянки. Для этого он слишком любит женскую красоту. Точное накрытие сразу двух целей. Как отца проняло до глубины души, так и Бьянка свела глазки в кучку и уставилась в пол, изображая, что она тут так, случайно мимо проходила. Красота. После такого вот хода только и оставалось, что выслушать от Родриго Борджиа принципиальное согласие на подобное, взять совсем уж ошеломленную и смущенную подругу под белые ручки, на самом деле весьма загорелые, да и покинуть отцовский кабинет. На сегодня и так уже вынес мозги ему и не только по полной программе. Хорошего помаленьку. Но вот чего я не ожидал, так это того, что Бьянка чуть ли не шепотом произнесет: «Чезаре, нам нужно поговорить, это важно, для меня, я долго думала и, конечно, я всегда буду рад тебя выслушать, тогда, туда, где нас никто не услышит и где никого не будет». Интерлюдия, интерлюдия. Мамлюкский султанат, побережье близ Думьета, январь 1497 года. Не думал, не гадал Гарсия де Лима о том, что сперва окажется командующим флотом целого королевства, причем флотом немалым, не из нескольких старых полуразвалившихся кораблей, затем примет участие в победоносном крестовом походе, в результате которого окажется щедро одарен деньгами, землями и просто вниманием правящих в Италии Борджиа. После этого он, равно как и многие другие, признаться, рассчитывали на более спокойную жизнь. И поначалу все было именно так. Каперские рейды по Средиземному морю, во время которых брались на абордаж все суда под флагами магометанских правителей и проверялись суда стран нейтральных к Италии, это было привычно. Доход и просто радость бытия лихим капитаном, немыслящим жизни без стрельбы орудий, криков жертв и обильно льющейся крови. Польза королю Чезаре, конечно, и поддержка в состоянии, близком к полному ничтожеству, флотов Османской империи, Мамлюкского султаната и прочих мусульманских стран. Тем более самому Гарсии де Лима не было нужды болтаться по волнам, пусть на большой, мощной коробке, но все равно куда менее удобной, нежели собственная вилла близ берега моря. Море – это хорошо, но не тогда, когда проводишь там месяц за месяцем, сходя на берег лишь изредка. Командующий итальянским флотом уже помаленьку начал привыкать проводить большую половину времени на берегу, лишь изредка всходя на палубу копья судьбы новой флагманской каракки. И вот новый приказ, который удивил многих, даже его, погрузка на борт кораблей нового оружия, суть которого уже была известна и откровенно пугала многих, а затем плавание к берегам мамлюкского султаната. Не просто так, не с целью вновь попугать оставшиеся от тамошнего флота, а для обстрела портов и крепостей. Тех, конечно, до которых в состоянии были дотянуться эти ракеты. Новое оружие, опасное оружие. Опасное не только для врага, но и для тех, кто его использует. Не зря у тех штук, предназначенных для пуска ракет, имелись корзины с песком, которым только и можно было тушить пламя, если что-то пойдет не так. А да, команды не раз и не два учились гасить подобный огонь, но именно потому стремились относиться к его возможному источнику как можно бережнее, не допуская ошибок. Насмотрелись. Само плавание оказалось спокойным, даже шквалистого ветра не было. Обычный, попутный или не очень, но благодаря косым парусам это уже давно не представляло неудобств. Места опять же знакомые, те самые, бороздя которые многие капитаны эскадры изрядно набили свои карманы. И вот она, первая цель, город Думид. Почему именно Думид, а не куда более известная, значимая и богатая Александрия? Простой вопрос и не самый сложный ответ. Думид был городом древним, куда древнее той самой Александрии. Потом, как только Александрия была построена, он вроде как заметно угас, утратил большую часть блеска, но вместе с тем все было не так просто. Ворота Нила, вот чем был Думид. Кто владел этим городом-крепостью, тот владел если и не всем Нилом, то важной его частью. Это поняли еще крестоносцы во времена крестовых походов. И Иерусалимское королевство во время своего расцвета пыталось захватить Думид, но, увы, войска были разбиты печально известным во всей Европе султаном Саладином. Но это было лишь началом. Когда готовился пятый крестовый поход, первой важной целью опять же должен был стать Думид. Именно захватив этот порт, воины креста рассчитывали сделать его центром, откуда будут наноситься удары по всему Египту. И только завладев большей и важнейшей частью Египта, они планировали начать наступление на Палестину и, соответственно, возвратить Иерусалим. Город тогда действительно взяли и даже начали наступление вглубь Египта, но, увы, без достаточной поддержки союзников эту часть крестоносцев разбили под Каиром и вынудили отступить сначала обратно в Думид, а потом и вовсе на корабли. Шестой крестовый как-то миновал этот регион, а вот седьмой, тут уж совсем иное дело. Возглавлял этот поход король Франции Людовик IX и опять же Думид пал довольно быстро, в очередной раз показав, что бить магометан по существу довольно легко, равно как и завоевывать принадлежащие им земли. Проблемы начинаются несколько позже, когда начинают делить до конца незахваченную добычу и пытаются проглотить слишком большие куски, не опасаясь за собственный желудок. Вот и в тот раз Людовика IX подвела его безграничная жадность и нежелание делиться обещанным. Думид, равно как и кое-что иное, был обещан Иерусалимскому королевству, которые наметили возродить и сделать основой для дальнейших завоеваний. Жадность, нарушенные обещания, отпадение части союзников и куда меньшее рвение других, осознающих, что и другие обещания могут оказаться ничего не стоящими пустыми словами. Французский король за нее поплатился. Его войска, лишенные значимой поддержки союзников, были разбиты спустя некоторое время и сам крестовый поход окончился ничем, оставив после себя лишь горечь уплывших из рук побед и печаль от поражений. К сожалению, уроки важности Думьета не остались незамеченными, и один из мамлюкских султанов все же решил усилить этот город. Хорошо так усилить, разрушив до основания старый и построив новый, рядом с прежним, но все-таки не совсем, перенеся крепость вглубь, подальше от реки. Кончено же, высота стен и оборонительные сооружения также изменились, став куда более внушительными. Такие действия мамлюков принесли плоды, и больше Думьет не подвергался серьезным угрозам, приходящим с воды. До этого дня не подвергался. Гарсия де Лима имел недопускающий двойного толкования приказ взять город, предварительно использовав ракеты для того, чтобы уничтожить остатки мамлюкского флота и просто спалить до состояния углей все прибрежные постройки, не артиллерии, ибо она в таких делах не была достаточно эффективной, а именно зажигательными ракетами, сперва запуская их с кораблей, ну а потом и высадившись. Да, высадившись, поскольку Думьет все же был расположен слишком далеко, чтобы дотянуться до укрывшихся за стенами крепости, не сходя на берег. Паника. Именно она овладела мамлюками, стоило им завидеть приближающуюся итальянскую эскадру. Противопоставить ей на воде было просто нечего, ведь бросать против ощетинившихся стволами орудий каракк и каравелл, уступающие числом и лишенные пушек суда. Такому повороту итальянцы бы искренне порадовались, быстро и без особых усилий перетопив или захватив осмелившихся им противостоять. Вот потому и поднимались паруса, потому и загребали воду весла галер, стремясь увести ценное имущество вверх по Нилу, укрыться там, куда зловещие огнедышащие корабли может и не сунуться. Или сунуться, но потом, когда хозяева обреченных судов успеют снять с них все ценное, потеряв только сами суда. Тоже болезненно, но хотя бы не столь сильно, не смертельно. Реки и Египет. Собственно, вся жизнь этой страны была сосредоточена близ рек, главной из которых являлся Великий Нил. Его разливы приносили ил, делающий почву плодородной, да и вообще боролись с иссушающей жарой пустынь вокруг. Зато владеющий реками мог сказать, что владеет Египтом. Да, караккам нужно было с осторожностью передвигаться. Зато каравеллы с их осадкой около 3 метров, особенно если выгрузить часть грузов, они могли чувствовать себя в относительной безопасности. Тем более, если есть те, кто знал опасные места и особенно мели. Не зря Чезаре Борджиа щедро платил за карты глубин в интересующих его местах. Теперь эти знания должны были пригодиться. Де Лима стоял на мостике каравеллы «Отпущение грехов» рядом с ее законным капитаном Зигфридом фон Миллендорфом и смотрел на суету прислуги ракетной батареи, что была установлена по левому борту. Они сейчас как раз готовились дать залп по прибрежным постройкам, спалив все, что окажется в пределах досягаемости. Огонь, смерть и волны страха, расходящиеся во все стороны, именно это и требовалось посланцам итальянского короля. Вот подожжены фитили, вот сделавшие это отбегают в сторону, укрываясь за окованными железом большими щитами. Залп. Сразу несколько ракет с противным воем, визгом, скрежетом взмывают вверх, за ними и оставшиеся. Удачно. Ни одна не взорвалась, не осталась на станке. Правда, 2 все же вильнули на полпути, только и сумев, что напугать рыб и бесславно зарыться в прибрежный песок. Зато остальные шли туда, куда их и направили. Другие каравеллы тоже отстрелялись, как выражался король. Удачные слова, вошедшие в употребление наряду с множеством иных. Борджиа вообще любили и умели удивлять. «Хорошо горит», — с явно ощутимым удовлетворением от увиденного вымолвил фон Миллендорф, наблюдая за берегом в подзорную трубу. «Суетятся, бегают, даже тушить пытаются водой. А вот Дичента, я его акулам скормлю. Ну почему у него всегда сложности?» Гарсия де Лима, понимая, что Миллендорф назвал имя капитана быстрой ласточки, перевел взгляд на эту каравеллу. Ну да, вот и опасность ракет подтвердилась. Видимо, одно из этих дьявольских порождений разорвалось прямо при взлете или просто не сойдя со станка. Теперь команда каравеллы спешно тушила пламя, не давая ему серьезно навредить. Успешно, но невезучесть Сильвия Дичента стала воистину легендарной. Причем череда печальных случайностей была не такой серьезной, чтобы тот лишился корабля, потерял большую часть команды или остался совсем без добычи, но вместе с тем, то матросы нажрутся чего-то и потом маются животами в самый неподходящий момент, то во время абордажа ухитрятся поджечь или разбить самую ценную часть груза, сами того не представляя. Могли снести, походя, голову пленнику, за которого дали бы огромный выкуп, или знающему очень ценные и важные сведения. Один раз и вовсе бравые офицеры капитана Дичента пустили на подтирку своих задниц какие-то бумажки с закорючками на деле, бывшие ценной перепиской. В общем, подобных случаев хватало, и были они разными. Неудивительно, что фон Миллендорф откровенно злобствовал, видя, как невезучий капитан в очередной раз оправдывал свое прозвище. К счастью, такой он был один. Другие каравеллы вновь и вновь запускали ракеты, что, попадая в цель, взрывались, расплескивая зажигательную начинку. А уж весело разгорающееся пламя давало понять мамлюкам, что им остается только бежать, причем желательно как можно дальше, или просто умереть без цели и смысла, потому как тушить это пламя они явно не умели. Пока не умели, но это сейчас не имело особого значения. «Меняем позицию, Зигфрид», — напомнил капитану Делима. «Нам нужно выжечь как можно больше, а только затем готовиться к высадке. Чтобы жечь дальше, это мне нравится», — радостно откликнулся капитан искупления грехов. «Пусть они на себе почувствуют всю тяжесть грехов, искупить которые их племя сможет только смертью. Смертью в огне, ярком, жарком, горячем». Командующий итальянским флотом знал сильные и слабые стороны своих капитанов, тем более тех, кто являлся особенно важными, таких как Калатари, Миллендорф, Ларго Виллайма и прочие. Зигфрид фон Миллендорф, к примеру, частенько впадал в боевое безумие, когда ему нужно было лишь убивать врага, да как можно больше, кровавее. Вот и сейчас он поддался зову ярости, и теперь, хорошо хоть его желания полностью совпадали с тем, что требовалось, огненный дождь, выжигающий все в окрестностях Думита, и лишь когда пламя сожжет достаточное число прибрежных построек, придет время самого Думита. Скоро придет, очень скоро, в этом Делима не сомневался. А следом за Думитом и Александрия узнает, что такое сила итальянского флота. Только вот сперва им будет предложено оценить возможные последствия своего сопротивления. Угольки внутри крепостных стен Думита, которые только и должны будут там остаться, вполне способны навести на правильные мысли. Все же слишком много ценного внутри некогда великого города, оттого и не хотелось, что Гарсии де Лима, что пославшему его Чезаре Борджиа сжигать дотла то, что реально захватить нетронутым, ну или слабо затронутым. Война, она может быть еще и очень, очень выгодной. Мамлюкский султанат, Каир, январь 1497 года. Как правило, война не начинается внезапно, ей непременно предшествует что-либо серьезное. Желание соседа присвоить себе часть земель, личные обиды, вопросы веры, иные важные причины. По мановению руки это все возникнуть не может. Аль-Ашраф Кансухаль-Гаури ожидал нападения со стороны Баезида II, поддержанного к тому же королем франков. Это да, это было. Потому и часть войск уже успела отправиться ближе к границе с Османской империей. Также были предупреждены эмиры, владения которых были на побережье. И, разумеется, султан продолжал собирать армию, в том числе используя наемников, понимая, что даже одному османскому султану противостоять будет очень сложно, не говоря уже о франках. 30 тысяч уже были там, близ османской границы. Еще почти 50 ему удалось собрать. Далеко не все из собранных воинов были действительно умелыми, наемники могли в любой момент исчезнуть или предать. Плохо обученные части способны были побежать при сколь-либо серьезной угрозе, но то же самое творилось и у Баезида II, уж в этом Аль-Ашраф Кансухаль-Гаури был полностью уверен. Золото способно творить чудеса, будучи положено в нужные кошельки. Только удар последовал не со стороны османов, не от франков даже, те еще не отплыли от своих берегов, а от Италии. От той самой Италии, которая совсем недавно предлагала, совместно с Венецией, союз против Османской империи, желая получить взамен Иерусалим и окрестности. Один быстрый удар новым оружием, которое, по словам видевших это, было словно отрыжкой из Джаханнима, порождением самого шайтана. Падающий с небес огонь, он словно выжег Думьет изнутри, мало что оставив. Не горел разве что камень, а вот дерево, тела. И потушить это пламя водой было просто невозможно. Думьет пал, да и вокруг города все было выжжено. Быстро, жестко, коварно. И вместе с действиями имелись слова. Те слова, которые были переданы с немногими отпущенными пленниками. Сами слова и начертанные на бумаге со всеми печатями и подписями итальянского короля и папы. Смерти венецианских послов, растерзанных толпой в посольском доме. Не столько сами смерти, сколько то, что никто не понес соответствующего наказания, а щедрые дары, отправленные в Венецию, Борджиа сочли унижением для всех стран, а не только той, чьи послы лишились жизней. И на этом основании объявили, что считают своим долгом принести возмездие за невинно и мученически погибших и сделать это, принеся крест и меч на все земли, кои вот уже не первый век стонут под гнетом злокозненных и богонеугодных правителей, а еще особо покарать тех, кто отверг предложенную помощь против врага иного, предпочтя жестоко убить предлагающих помощь из злокозненной сути своей, которую только смертью следует исцелять. Такие слова можно было бы не принимать во внимание, исходи они от кого другого. Но это были Борджиа, те самые, которые успели показать себя, чуть было окончательно не растоптав совсем недавно казавшуюся всемогущей Османскую империю. Султана Баязида II тогда спас лишь случившийся авиньонский раскол. Но что может спасти его, а-ля Шрафа Кансухальгури? Второго раскола точно не ожидается, да и король Франции не обезумел, чтобы даже попытаться ударить в спину тем, кто вновь начал крестовый поход, наверняка имея целью не только Думьет и иные мамлюкские земли, но и столь желаемый всеми неверными и Иерусалим. Что тут можно было сделать? Султан терялся в раздумьях, никак не в силах найти тот путь, который приведет пускай не к победе, но хотя бы к не самому тяжелому поражению, и точно не к краху, ведь он уже понял, что никакого милосердия ему или там османам Чезаре Борджиа не проявит. Пощадить и договориться он может. Не с единоверцами, как это можно было подумать, вовсе нет. Тут было что-то совсем иное. Обдумывать это сейчас не имело смысла, в отличие от других мыслей. Тех, в которых должен был помочь его племянник и предполагаемый в будущем наследник, Туман бай аля Шраф. Именно он сейчас и вошел в комнату, пропущенный охраной, пусть и вынужденный отдать как саблю, так и кинжал. Султан был бдителен и не терпел рядом с собой кого-либо с оружием, помимо верных как псы охранников, всем ему обязанных и знающих, что с его смертью им долго не прожить. Дядюшка, не слишком низко, но достаточно для наследника поклонился Туман бай аля Шраф, после чего, получив разрешение, присел на лежащие на полу подушки. «Ты обеспокоен. Письмо. Оно как обещание приговора и казни. Для меня, для тебя, для всех нас. Если ничего не делать, то султанат падет. Нам не выстоять и против одной Италии, а они приведут своих союзников по тому крестовому походу. И Иерусалим. Остальные тоже могут присоединиться. Баязид укусит нас с севера», — покивал головой наследник. «Я понимаю и тоже этого страшусь, но бежать не хочется». Борджиа выкопали из могилы истлевшие крестовые походы и вдохнули в них новую жизнь. Теперь они еще опаснее, вернувшись к началу. «И дядя, почему тут нет твоего визиря?» Рахман Синдбад аль-Бадри смотрит в глаза многим эмирам, ожидая ласки и подарков. «Он полезен, но ему нельзя доверять. Посадить на кол тоже». Султан и его племянник понимающе переглянулись. Друг от друга им скрывать было нечего, а присутствующие стражи были приучены молчать и даже дышать тихо и незаметно. К тому же Туман бай аля Шраф осознавал свое нынешнее положение, понимая, что не может рассчитывать за занятие престола, случись с дядей несчастье. Слишком слабая опора, слишком мало верных именно ему людей, и очень много тех эмиров, держать коих в повиновении или просто подальше от возможности захватить власть для себя мог только Аль-Ашраф Кансухальгури, и как кое-что знающий, и как не опасный для них. Думает только начало, куда они пойдут дальше, сюда, в Каир, наверное, неуверенно протянул Туман бай Аль-Ашраф, а может сначала подождут, пока захватит другие прибрежные города, Тир, Триполи, не думаю, дядя, это Борджия, они бьют туда, где их враги слабее, и не станут разделять силы, Александрия и то, что между ней и Думьетом, им нужен Нил и то, что близко, не пустыни, то, что неверные назвали дорогой пряностей, наша часть, сожри и блесых порочные души, сейчас они едят нас, по кускам, охладил чувство султана его племянник, мы может попытаться закрепиться в Александрии, если не поздно, но это их оружие, наших воинов просто сожгут, кружить вокруг и мешать, наскакивая на неверных, не девая им ни одного спокойного дня и ночи. Итальянцев учили ночному бою, тяжко вздохнул Туман бай Аль-Ашраф, к своей печали кое-что узнавший о нежданных врагах. Пробовать можно, но с опаской, а то лишимся лучшей части воинов. У нас нет ничего, что мы можем противопоставить их пушкам и другому, чему даже название не знаем. Аллах покарал нас, забрав разум у твоих подданных, дядя. Их ненависть к новому оружию, она может погубить все, уже многое погубила. Тут султан лишь скорчил недовольную гримасу, но отмолчался. Понимал, что слова племянника правдивы, что он, пользуясь немного укрепившимся положением на троне, мог бы действовать более упорно, переломив, наконец, сопротивление застрявших в прошлом, но, увы, не успел, не хватило решимости. Не получилось и все. Сейчас огнестрельного оружия нет и просто так оно не появится. А и появись, так кто будет из него стрелять и попадать? Всему нужно учиться, а уж такому особенно. Предлагаешь молиться Аллаху и ждать чуда, Туман? Нет, чудо не сохранит тебе Каирский престол, а мне возможность сесть на него в будущем, сверкнул глазами на султана наследник. Наши враги объединились вокруг Италии. Не все, только те, кого Борджия обманули или заставили. Если и так, то этого объединения хватило, чтобы поставить на колени Баязида II и его империю. А сейчас на нас нападут и крестоносцы, и он. Нужно открыть глаза единоверцу, убедить, что он недолго будет наслаждаться победой, что ее плоды уже поразил червь, что у них вкус гнили и ими он натравится через несколько лет. Он боится за свой трон, очередной печальный вздох последовал от султана, многое понимающего, но не видящего возможности изменить уже случившееся и готовое вот-вот произойти. Много детей, много жаждущих, но только один утолит эту нестерпимую жажду. Источник слишком мал, чтобы напиться могли все. Мы должны хотя бы попробовать. Не удастся с Баязидом. Пусть об этой попытке узнают другие властители одной с нами веры. Аллах милостив, он откроет им глаза. На что? Что поодиночке нам не выжить? И что нужно искать нового Саладина, льва пустыни, способного изгнать воинов креста туда, откуда они пришли? Иначе одного за другим перебьют всех. Это уже идет. 2 года, 3, может 5. Фес, Зайниды, Хафсиды, твой султанат. Неизвестно, что останется от владений дома Османа и останется ли хоть что-то. Они сумели объединиться, пускай не полностью. Должны и мы, иначе, смерть либо бегство. Теперь султан призадумался еще более серьезно. Думал, молчал, перебирал четки, пытаясь, видно, таким образом воззвать к самому Аллаху, всемилостивейшему и милосердному. Наконец молчание закончилось и Аль-Ашраф Кансухальгаури изрек: «Сейчас под нашей властью не только Иерусалим, но и Мекка с Мединой. Это сила, когда на саму нашу единственно праведную веру надвигается беда. И кто помешает сказать, что не только Иерусалим является истинной целью воинов креста, но и священные для каждого почитающего Аллаха Мекка с Мединой с их бесспорными святынями, кои не могут попасть в руки неверных? Никто. Да, Никто, оживился Туман бай Аляшраф. Войне за веру мы противопоставим свою. Наш священный джихад. Мы имеем право его объявить, если угроза не трону, а самой вере. После этого осмелится ли османский султан напасть на нас? Если да, то это его ослабит и поможет нам получить помощь от других правоверных, ответил племяннику султан. Но это займет много времени, и угроза от уже топчущих нашу землю войск Борджия это не уберет. Война с ними никуда не исчезнет. Не исчезнет, но тогда мы сможем воевать, правильно. Победить пока не сумеем, а вот показать готовность сражаться за веру вполне. Послушай меня, дядя. Туман бай Аляшраф говорил и сказанное находило отклик в душе султана, пораженный страхом потери не только трона, но и самой жизни. Если очень сложно, а то и невозможно сбросить обратно в воду закаленные в победоносных войнах войска Борджия, то нужно сделать вид, что для этого приложили большие усилия. А что лучше прочего доказывает попытки? Верно, понесенные потери. Другое дело, что жертвовать стоит лишь ненадежными отрядами да еще теми наемниками, которым не хочется платить по каким-либо причинам. Зато сохранять войска настоящие, войска сколь-либо верные, сожженные огнем шайтана города, понесенные потери. Это даст возможность отправленным в страны единоверцев послам громко кричать об угрозе не мамлюкскому султанату, но самой вере, за которую не щадя жизни бьется султан Аляшраф Кансухальгури. Объявленный джихад, натиск воинов креста, уже разгромивших могучую Османскую империю. Сам османский султан, склонившийся перед врагами веры и в союзе с франками не то готовящийся напасть, не то уже напавший, это зависело от еще неясного будущего, на мамлюкский султанат. Цели крестоносцев, ведь про желание вернуть себе и Иерусалим речь шла открыто, не таясь, а добавить к этому еще и услышанное намерение захвата Мекки с Мединой сам Аллах велел. Обман во благо веры. Аллах милостив, Он простит правоверных.